Девчата рассказали, как в деревне найти Мороза. Третья хата от колодца, со двора крыльцо. Живет у бабки Бобылки, через улицу в другой хате, теперь его школа. Стемнело, пошли. Дождик моросит, грязюка, ветер. Начало ноября, а холодина собачья. Договорились с напарником, что я зайду один, а он меня подождет в загуменье за кустиками. Ждать будет час. Не приду, значит, дело плохо, что-то стряслось. Все ж, думаю, за час управлюсь, уж я разгадаю душу этого Мороза. Прокурор остался за Пунькой, а я вдоль межи и к хате. Темно, тихо, только дождь усиливается и шуршит в соломе на застрехах. За изгородью на ощупь добрел, до калитки во двора она проволокой закручена. Я и так, эдак, ничего не получается. Надо перелезать через изгородь. А изгородь восковатая, жерди мокрые, скользкие. Наступил сапогом, да как поскользнулся, грудью об жердь, да хрясь пополам, а я носом в грязь. И тут собака так зашла с влаи, что я лежу в грязи. Боюсь пошевелиться и не знаю, что лучше, удирать или звать на помощь. И вот слышу, кто-то выходит на крыльцо. Скрипнул дверьми, прислушивается. Там спрашивает вполголоса: кто тут? И собаки: Гулька пошла, пошла Гулька. Ну, ясно, это ж школьная собачонка, трехлапая, что когда-то инспектора укусила. А человек на крыльце Мороз, голос знакомый. Но как отозваться, лежу и молчу. А собака опять в лай. Тогда он сходит с крыльца, хромая, слышно по грязи. Чу-чвяк, чу-чвяк, топает к забору. Стою и говорю напрямик: Олесь Иванович, это я, твой бывший заведующий. Молчит. И я молчу. Ну что тут делать, назвался, так надо вылезать. Встаю, перелезаю забор. Мороз стих, так тут левее держите, а то корыто лежит. Успокаивает собаку и ведет меня в хату. В хате горит коптилка, окно занавешено, на табурете раскрытая книга. Олесь Иванович подвигает табурет ближе к печке. Садитесь, пальто снимите, пусть сохнет. Ничего, говорю, пальто мое еще высохнет. Есть хотите, картошка найдется, не голодный, ел уже. Отвечаю вроде спокойно, а у самого нервы напряжены, к кому попал. А он как ни в чем не бывало, спокоен, будто мы с ним вчера только расстались. Никаких вопросов, никакого замешательства, разве только излишняя озабоченность в голосе. И взгляд не такой открытый, как прежде. Вижу, не брит, должна быть дней пять, русая бородка пробилась. Сижу мокрый, не снимая армяка, и он, наконец, присел на лавку. Коптилку поставил на табурет. «Как живем?» — спрашиваю. «Известно как. Плохо. А что такое?» «Все тоже война. Однако, слышал, на тебе-то война не очень отразилась. Все учишь?» Он кисло одной стороной лица усмехнулся, уставился вниз на коптилку. «Надо учить. А по каким программам, интересно? По советским или немецким?» «Ах, вот вы о чем!» — говорит он и встает. Начинает расхаживать по хате, а я из-под тишка внимательно так наблюдаю за ним. Молчим оба. Потом он остановился, зло глянул на меня и говорит: «Мне когда-то казалось, что вы умный человек». «Возможно, и был умным. Так не задавайте глупых вопросов». Сказал, как отрезал, и смолк. И знаешь, стало мне малость не по себе. Почувствовал, что, наверное, дал маху, сморозил глупость. Действительно, как я мог сомневаться в нем? Зная, как он тут жил и кем был прежде, как можно было подумать, что он за три месяца переродился? И знаешь, почувствовал я без слов, без заверений, без борьбы, что он наш. Честный, хороший человек, но ведь школа, и с разрешения немецких властей. Если вы имеете в виду мое теперешнее учительство, то оставьте ваши сомнения. Плохому я не научу, а школа необходима. Не будем учить мы, будут оболванивать они. А я не затем 2 года отчеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Я за них еще поборюсь, сколько смогу, разумеется».